Фрэнсис Дрейк. Дрейк, Дрейк, Фрэнсис. 1540-1596. Английский мореплаватель, вице-адмирал. Не будь Фрэнсиса Дрейка, не было бы у нас картофеля. По крайней мере, долго еще мы не знали бы об этом необходимом продукте. Как известно, именно он ввез его в Европу. Но, найдя во время своих блужданий по свету картофель, он едва не потерял жену. Дрейк был женат два раза. В первый раз на Мэри Ньюмен, во второй — на богатой наследнице Елизавете Сиденгем. Путешествия Дрейка носили всегда романтический характер. Его эксцентричность и слава породили огромный круг почитателей. В Девоншире до сих пор еще существует легенда, связанная с именами Дрейка и его жены. Прощаясь однажды с женою, чтобы предпринять большое морское путешествие, он заявил, что если не вернется через 7, а по другой версии через 10 лет, она может считать его мертвецом и вправе выйти замуж. Во время отсутствия мужа жену Дрейка осаждали поклонники, предлагавшие ей руку и сердце, но она, как Пенелопа, терпеливо ждала его возвращения. Однако по окончании срока, указанного мужем, приняла предложение одного из воздыхателей. Легенда рассказывает, что Дрейк тотчас же узнал об этом через посредство одного из духов, в обязанность которого входило сообщать своему господину и повелителю все касающиеся его новости. В назначенный для свадьбы день Дрейк, находясь на противоположном конце земного шара, зарядил огромную пушку и сам выстрелил. Ядро прошло в секунду огромное расстояние, отделявшее Дрейка от родного города, и, попав в церковь, разъединило жениха и невесту. «Это дело Дрейка!» — воскликнула его суженая, обращаясь к жениху. «Он жив, а браке между нами, следовательно, не может быть и речи».